кричали на весь стадион на мотив прощания славянки: «Мы идем, нас ведут, нам не хочется». Сдавая зачет по противохимической защите, всерьез, гвардейски преданно глядя на преподавателя, говорили: «В Советском Союзе головы делятся на три размера — первый, второй и третий. Дальше по величине размеров начинаются два лошадиных номера. Но, товарищ подполковник, надо и об остальных животных подумать. У них ведь нету простыней, чтобы, завернувшись, ползти на кладбище». Подполковник строил нас. Мишка, аллея ушами, докладывал, что в строю столько-то. Подполковник обводил нас взглядом и, щурясь, спрашивал: «А если война?» «Повезем патроны», — высовывался Лева. «Разговоры! А если война? Кто будет воевать? Пушкин? Убит. Лермонтов? Убит. Я? Отвоевался». Думаю, он и сам понимал, что смешно учить без пяти минут офицеров запаса элементарным вещам, ибо ставил нам отличные оценки. Занятость уберегла нас от заразы модой, а уж эта зараза прилипчивей смолы. И как следствие, это надо запомнить, уберегла от внимания таких девушек, которые обращают внимание на моду. Ставишь на первое место внешность, сама такая. Убереженное от моды время ушло на дело, а дело — это то, ради чего и дается жизнь. Дело — стратегия, пути к нему — тактика. А уж преимущество стратегии мы сдавали на той же философии. Образ студента — чудаковатого очкарика, поглощенного наукой, не замечающего окружающего, девушек. Образ этот выдуман, студенты полнокровны. Да, занятость не может не лишать чего-то, делать человека даже смешным. Например, я не заметил, что надел разные носки. Элиза заметила и хохотать. Издевательски хохотать, делиться восторгом с подругами, высмеивать. Конечно, мне больно. Мне бы в те годы прочесть где-то или выдумать, что рассеянность — признак сосредоточенности. В довершение к разным носкам Элизе вздумалась, шалунья, испытать мое терпение. Попросила поехать с ней к подруге к Павелецкому вокзалу. У театрального музея имени Бахрушина просила немного подождать. Я ждал 2 часа. Мороз. Я в своем пальтишке. Спрашивается, любит ли девушка юношу, если не жалеет его. Вышла и совершенно иезуитски, пожав плечами, заметила: «Не ушел? Я б ушла, чтоб столько ждать. Нет в тебе гордости». Это даже не женская логика, это какой-то женский силлогизм. Как восклицали мы в те времена: «Вот и верь после этого людям». Я слег. Не то чтоб слег, но слаб был, температурил. Предаваясь варварскому способу излечения, я и здоровых друзей в него втянул, и на занятия мы не ходили. Правда, на третье утро вышли к платформе, шел товарный поезд. Мы загадали, будет 70 вагонов, поедем в институт, а нет, не судьба, прибудем в темноте. Вагоны нескончаемо грохотали. Испугавшись, что их будет все 100, порожняк, мы повернули в общежитие. Как больного, друзья отправили меня чистить картошку. Сами пошли в здание, названное французским словом «магазин». Я чистил и сочинял. На небе звезды веснушки, стынут на щеках зорь. Не могу головы от подушки приподнять, вот проклятая хворь. Сердобольный комсорг Наташка натащила лекарств с утра. Все напрасно, опять рубашка от жары и кашля мокра. Но довольно в кроватной сети забываться простудным сном. Еду, как в больничной карете, на трамвае 37-м. Вот ведь что такое жизнь и поэзия. В жизни никуда не поехал, а на словах сочинил. 37-й трамвай ходил, да и сейчас ходит от Комсомольской площади до нашего почти института. Вагоны были только другие, да и другие сейчас в них контролеры, посерьезнее Мишки. В разгар лечения в общежитии явилась Элиза и Надя, секретарь комсомольской организации факультета. Им сказали: «Вы или садитесь с нами, или не смейте делать замечания». Они удалились, Излечение продолжало совершать витки по спирали, руководствуясь лозунгом «Рожденные пить,